Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». За избытком серьезных, невеселых, спорных тем психологии человеческой, человеческой душе мы в программе как-то ужасно давно не говорили о сказках. Сказка, народная сказка, это текст, в общем, очень легкий, знакомый для восприятия. Но только вот объяснить себе самому, почему ты полюбил сказку, ужасно трудно. Как только пытаешься прикоснуться к символическим и философским смыслам этих сказок, любимых сказок с детства. Сегодня по телефону 495-956-1514 мы говорим любимые сказки детства под названием «Три поросенка». Ну, давайте потренируемся на чем-нибудь несложном. Тем более, что сказку эту, шире всего известную у нас по пересказу Сергея Михалкова, ну, мы в детстве или читали, как минимум, или любили. И замечательные имена трех поросят, Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф, они запоминаются, по-моему, на всю жизнь. А вот почему? Казалось бы, ну, это такая совсем несложная сказка на тему «Мой дом, моя крепость». Ну, пословица, кстати, тоже английская, народная, потому что Сергей Михалков пересказывал народную сказку английскую. А из нашего детства, из советского детства и из детства российского, может быть, вы помните ее еще в одном варианте, в варианте американском, в сборнике «Сказки дядюшки Римуса». Там тоже есть версия этой сказки. А, ну вот, почему она так запоминается? Если тема сказки – это «Мой дом, моя крепость», и о том, что, в общем, строить надо каменный дом, то тогда почему понадобилось три поросенка? Почему их всегда три? Три брата, три сестры? Что выражает эта тройственность и в сказке «Три поросенка», и в русских сказках? Ведь троичность – это один из основных символов христианства, как все хорошо знают. Имеют это, эти троичности какое-то отношение друг к другу или нет? И ну, кто тогда-то такой волк? В общем, давайте потренируемся. Как вы понимаете сейчас сказку «Три поросенка»? Можете ли вы рассказать детям, о чем эта сказка? Почему поросят трое? Почему эта сказка остается и по сей день одной из самых запоминающихся сказок нашего детства? Вот у нас на форуме, на нашей странице в интернете, напомню, страница эта находится по адресу www.serebnity.ru, где серебнити пишутся в одно слово латинскими буквами, начиная с «S» как доллар. www.serebnity.ru. Вы заходите на сайт, открываете страницу, кнопку, нажимаете кнопку «Форум», входите на форум, сразу видите мини-чат на первой странице, который открыт сейчас передо мной, в котором можно оставлять наши сообщения. Там же на сайте постоянно идет и предварительное обсуждение наших тем, разумеется, и мы приглашаем всех наших слушателей к участию в этом обсуждении. Вот на сайте наша посетительница Dream цитирует Максима Максимова, который в книге «Не только любовь» пишет: «Сказки – это необходимый элемент духовной пищи ребенка. Погружаясь в сказочный мир, ребенок погружается в глубины своей души, в которой творится хаос. Блуждая в этом дремучем лесу и знакомясь с разнообразными персонажами своей психики, ребенок осваивает это скрытое от его сознания пространство. И когда он возвращается из путешествия обратно в реальный мир, он чувствует себя более уверенным в своих силах, в том, что сам сможет справиться с самим собой и с теми трудностями, которые подстроит ему жизнь». Вот Собственно, очень точная формулировка того, что мне бы хотелось обсудить. Три поросенка и волк. Что это за внутренние персонажи душевной жизни? Мы же с вами взрослые, и значит, ну, каким-то выводом уже должны прийти. Мы же размышляем над сказками, фильмами и текстами, которые мы любили в детстве, чтобы осознать, что за персонажи в наших душах они создали, или в каких персонажах наших душ они были готовы сориентироваться. Еще раз, разговор идет в прямом эфире программы «Серебряные нити» по телефону 495-956-1514, где 495, код города Москвы. А 956-1514, постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити». Буквально одно слово о музыке. Ну вот, трех братьев, мужские трио в эстрадной музыке вещь, в общем, не принятая. Поэтому в роли трех поросят я сегодня хочу представить трех сестер. Я думаю, что это такая традиция. Пение трех сестер, она существует устойчиво в музыке 20 века. И, наверное, хорошо, что вот современные сестрички возродили эту традицию уже в начале 21 века. Давным-давно, придавно, когда свиньи пили вино, А мартышки жевали табак, а куры его клевали, и от этого жесткими стали. Жила-была на свете старая свинья с тремя поросятами. Сама она уже не могла прокормить своих поросят и послала их искать по свету счастья. Так начинается английская сказка. Вообще говоря, английская сказка отличается от пересказа Сергея Михалкова про Ниф-Нифа, Наф-Нафа и Нуф-Нуфа. Главным образом вот чем. Во-первых, первых двух поросят волк съедает. Суть истории, если как вы помните, наверное, заключается в том, что первый поросенок строит себе дом из соломы, волк его сдувает. Второй поросенок встретил человека с вязанкой хвороста, попросил у него хвороста и построил себе дом из хвороста. И этот дом волк сплевывает, да, он плюнул, и дом из хвороста разрушился. Так вот, этих двух поросят съедают в английской сказке, а потом третий раздобывает кирпич, строит себе дом из кирпича, и волк ничего не может с этим домом поделать. Так вот, самое что интересное, что дальше следует знаменитая, на мой взгляд, сцена соблазнения. Волка, помните, в сказке Сергея Михалкова суть дела заключается в том, что волк прикидывается овечкой. И на самом деле там тоже все происходит совершенно удивительно, здорово и замечательно, потому что в ней следует диалог, который запомнился очень многим взрослым. И у нас его цитирует, например, наша постоянная слушательница Людмила. Помните, там суть этого диалога заключается в том, что выжившие поросята радостно сообщают своему старшему умному брату: «Мы слишком худосочные. Волк не будет нас есть». И это действительно потрясающая деталь. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я всегда с удовольствием слушаю вашу передачу. Спасибо вам большое. И хочу сказать, что вот эти три поросенка, они на самом деле строят храм своей души. Вот те Ниф-Ниф и Нуф-Нуф, они не очень потрудились над тем, чтобы душа их была с хорошим фундаментом. И нет триединства. А у Наф-Нафа дом в триединстве. А триединство-то что выражает? Ну, это любовь, любимый человек. И сам Наф-Наф, который все понимает и делает все правильно. Ну, так, как ему велит его душа, его совесть, его честность. Значит, в общем, ну, примерно так. Для того, чтобы делать все правильно, надо строить дом не из соломы, не из хвороста, а из кирпичей и надежно отгораживаться от внешнего мира. Тогда будет и любовь. Так получается? Не только. А как? Просто он старается жить в единстве со всем миром. Да, какое же... Нет, Светлана, я согласен. Ну, в общем, какое же единство со всем миром может быть, если дом из кирпича... Ну, волк — вот, это как бы олицетворение зла, волк, которому, да. Которому нужно противостоять силами своей души. Вот он настолько это сосредоточен... Ну, мне кажется, что... в внутреннем мире, что никакой волк не может его сломать. То есть, в общем, спасибо большое, Светлана. Ну, то есть, в общем, вы хотите сказать примерно то же самое, как мне кажется. Ну, я не уверен, поэтому и произношу это слово. Что пытался сказать Сергей Михалков. А внешний мир в лице волка для человека враждебен. В самых разных смыслах. В первую очередь, конечно, раз сказка передает силы человеческой души, то для души человеческой. Поэтому человек должен загораживаться от этого мира как можно более серьезной стеной. И там вот в доме, в своей крепости, только он и может сохранить душу. Ну, примерно так говорит Светлана. И мне кажется, что примерно так это чувствовал и пересказывавший сказку писатель Сергей Михалков. Интересно, вот что. Интересно, что в английской сказке как раз... Ну, в общем, происходит по большей части все то же самое, только... Первых двух поросят съели. И, в общем, как принято в волшебной сказке, волк пытается... Ой, извините, волк третий брат, у них нет имен в сказке в английской. Он пытается спасти двух младших братьев. И поэтому он с волком все время взаимодействует. Делает он это так. Волк сначала приходит и говорит: а я знаю место, где растет сладкая репа в огороде. А тогда поросенок на следующее утро договаривается с волком о встрече, встает раньше, нарывает репы и говорит: я все успел сделать. То есть он как бы не пытается от волка скрыться. Он с ним активно взаимодействует, пытаясь успеть раньше его. Он встает с рассветом, волк предлагает за репой пойти к 6 утра, а поросенок встает в 5. Он пытается успеть сделать какие-то вот важные и нужные дела до того, как придет волк. Опередить зло. И вообще в английской сказке волка и поросят связывают, по крайней мере, последнего поросенка, связывают такие очень разумные договорные отношения. Потому что на следующий день волк приходит и говорит: пойдем за яблоками. И яблоки, как выясняется, растут в веселом саду. Вот. И опять они договариваются, что теперь волк в 5 уже придет. Поросенок вскакивает в 4, собирает яблоки и опять успевает до волка. Потом волк предлагает пойти на ярмарку. И поросенок опять идет раньше времени, прибегает на ярмарку, покупает там маслобойку по совету волка. И как только видит волка, с перепугу залезает в маслобойку. Ну, она опрокидывается, и они, в общем, катятся он в этой маслобойке с холма. И так пугает волка, что волк еле-еле уносит ноги. Ну, а потом все похоже, потому что волк признается в том, что... То есть поросенок признается в том, что он, это он был в маслобойке, которая напугала волка. Волк забирается на крышу, пытается проникнуть через дымоход. А поросенок разводит огонь, ставит на него котел с водой. И волк падает и выпрыгивает. Но, к сожалению, от натуги, когда пытается выпрыгнуть из котла, лопается и оттуда... Появляются, как написано в сказке, «Вы уж поверьте мне, рассказчику, 2 братца-поросенка». Ну, поросята очень обрадовались, увидев снова друг друга, и принялись танцевать. И танцевали они, и танцевали, и танцевали до самого утра. И танец – это, конечно, самый древний, самый вечный символ объединения человеческих душ и тел, и поэтому, конечно, все три поросенка объединяются в какое-то единое целое. И, наверное, это целое, уже целое, является символом человеческой души, как думают, между прочим, и наши посетители форума в интернете, которые тоже пришли к выводу, что три поросенка – это на самом деле символы единой человеческой души. Ну, а давайте обсудим, что же это за символы, после еще одной танцевальной, разумеется, мелодии трех сестричек. И почитаю я то, что пишут нам на форуме. Наша постоянная участница, которая представляется как Небель, пишет: для меня три поросенка — это как три разных человека. Волк — внешние, внешние неприятности. А почему не пустить? Потому что становится больно, страшно. Страшно, что это внешнее тебя проглотит, и, может быть, уже навсегда. Дом — это ведь не только постройка, это душа. Говорят, что стоит только прибраться в своем жилище, убрать грязь, и сразу легче становится и в себе все по полочкам разложить, понять себя. Первый поросенок, возможно, строил себя из материального, а материальное очень легко отнять. Стоит только думать. Второй поросенок строил себя уже из каких-то убеждений, принципов, возможно, простых истин. Их тоже легко разрушить, но стоит немного потрудиться. Два раза плюнуть. А третий поросенок имел внутри себя стержень знания, и ему уже не страшны были внешние обстоятельства и проблемы. Он был готов к ним. Ведь не обязательно верить, что с проблемами, болью и так далее можно справиться. Главное просто знать, что их можно победить. Ну, все время мне хочется добавить вот к этому сообщению Небель, что если пораньше вставать, поскольку такой лейтмотив у английской сказки. И действительно, ну вот, поросенок побеждает трудности. И волка в сказке английской, если встает вместе с солнцем, если вместе с солнцем двигается. Я думаю, что, как, впрочем, и многие наши участники форума меня поддерживают, что в действительности три поросенка — это три, в первую очередь, разных человеческих возраста. Или три основных человеческих возраста. Детство, юность и зрелость. Наверное, я убежден, что в общем никакой старости, собственно, как возраста у человека, не бывает. Бывает мудрость, а мудрость – это тоже форма или слово, описывающее зрелость. Так вот, цитируя Небель, я могу сказать, что первый поросенок, который строит дом из соломы, открыт, прозрачен и доверчив для мира. И как бы его ценности, то, что ему интересно, то, что он любит, в общем, открыто и понятно. Оно еще, может быть, не очень материальное, но в эту открытую со всем, всем ветрам и влиянием душу, конечно, очень легко съесть трудностям внешнего мира, как нам это хорошо известно. Чуть пожестче и скорее более материален второй возраст, когда и начинают формироваться первые убеждения и первые, кстати говоря, психические защиты, индивидуальные психические защиты, символом которых является дом. Конечно, сказка появилась в те времена, когда терминов таких, разумеется, не было. И вот эти убеждения, принципы юности тоже очень несложно разрушить. Вот как пишет Небель, достаточно просто плюнуть. А третий поросенок должен иметь каменный дом и своих убеждений, что, кстати, и позволяет ему не бояться внешнего мира, а выходить в него вместе с рассветом солнца. В отличие, между прочим, от сказки Сергея Михалкова, где поросятам во внешний мир выходить нельзя. Надо прятаться за стенами дома. Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Слушаем вас. Я, конечно... Дайте я просто сразу так вот скажу, да, что вот вы про трех поросят говорите, да, а я слышал про четвертого поросенка. Можно я про него скажу? Конечно. Вот есть ниф-ниф, наф-наф, нуф-нуф, а четвертый не в кайф. Совсем. А почему четвертый не в кайф? Ну, у нас сейчас вот жизнь так вот складывается, что можно во всяком разном думать, а приходишь к одному такому выводу, что все как-то вот так вот. Ну, так четвертый, который не в кайф, это и есть волк, по всей видимости. Он же все время... Волк. А, волк? Ну, да, ведь на самом деле волк, конечно, часть поросят, потому что волк без них прожить не может, ну, никак. Кушать-то ему что-то надо. И они, в общем, без него тоже, потому что они не будут строить домов, и несчастное солнце спалит их дотла. Так что это вещи такие вот как бы чрезвычайно взаимосвязанные. Спасибо друг большое. Друг без друга никак. Никак. Спасибо большое, Геннадий. Как и мы, в общем, ну никак мы без внешнего мира, без, в общем, тех угроз и бед, которые он нам приносит, потому что если этих угроз и бед, и зла, и несправедливости в мире нет, то, в общем, по большому счету, и развиваться нам незачем. Мы можем остаться детьми, играющими в цветочки на земляничной поляне. Хиппи ведь мечтали именно об этом. А если нет угрозы, что что-то возьмет и разрушит наш дом, покой, наши планы на завтрашний день, просто есть очень существенная разница между постоянным отсиживанием дома и какой-то попыткой все-таки выдвинуться с зарей во внешний мир, пока волк еще не успел туда добраться, для того, чтобы сделать там что-то прекрасное. Ну, березового сока, что ли, попить. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. У меня ассоциации самые простые с тремя поросятами. Вот почему у нас все время три? По-моему, это просто музыкальное трезвучие. Простейший аккорд, без которого гармония невозможна. Вы сделали как-то передачу про вибрации. Вот это, по-моему, подтверждение этого самого числа три. Поэтому и поросят три. Три возраста, три состояния. Трижды нас приглашали в Россию все время, допустим, там свататься. Четвертый раз не зовут. Вот. Но меня очень позабавило ваше обсуждение на форуме. Можно я скажу два слова, да? Да, конечно, да. Ага. Там очень подробно разобрали эту сказку и договорились аж до Фрейда. Вот, здесь я как-то захотела вступиться в определенную адаптацию для Отечества, ну, которую Михалков сделал. Вот, по-моему, здесь просто все дело в длительности отопительного сезона. У нас, ну, при всем уважении к Фрейду, долго без одежды, трудно в длительный сезон. Но на тот же самый мотив у нас есть «Царевна лягушка», правда, сказка муторная, длинная, там, с большими расстояниями. Но тоже обросла всякими ассоциациями приятными, там, литературные произведения, анекдоты диссидентские, даже песни. Ну, все-таки, согласитесь, Елена, ну, в нашем славном, ну, я же не отрицательно отношусь к Михалковскому пересказу. Я просто говорю о том, что четко выражается некая такая внутренняя мысль: поросятам из дома выходить нельзя, только волкам. Вот они там бродят. Ну, это я не знаю, опять же, как вам сказать, на том же форуме меня все время как бы осуждают. Число. Я хочу сказать, что я все время говорю, это мои ощущения. Вы, дорогие радиослушатели, легко можете с ними не согласиться. Спасибо большое, Елена. А я, знаете, что хотел вспомнить? Я не Фрейда хотел вспомнить. Я думаю, что тут есть очень важная деталь. Вообще, есть замечательная работа Топорова, которая называется, страшно, она называется «О числовых моделях в архаических текстах». Ну вот мы, несомненно, имеем числовую модель в неком архаическом тексте, в сказке. Так вот, он писал, что в некотором смысле, в смысле существования, единица вообще не является числом. Если других чисел вообще не существует, если во Вселенной, это я цитирую дословно, есть что-то одно, это равносильно тому, что считать нечего, и никаких отношений не существует, потому что не существует никаких объектов. Ощущение собственного существования у человека не может возникнуть, если не существует хотя бы одного другого человека, по той простой причине, что сознание некому обратить. И поэтому наука и считает, что внутри матки до рождения никакого сознания у младенца не может быть, просто по причине того, что нет объектов, на которые может быть направлено это сознание. Нет второго. Вот для того, чтобы появилось «я», требуется возникновение некой страшноватой реальности или, ну, если хотите, волка. Потому что без этой угрозы или без страха человек... Сознание не может возникнуть. Поэтому третий, мудрый поросенок, да, как бы зная, волк там не при, в английской сказке не превращается ни в какую овечку, вот он, зная, что волк тоже придет, он все время выходит из дома и действует. Все время действует навстречу своему страху. Это... как бы упорная мысль, которая существует в сказках народов всего мира, что верное направление движения человеческой души навстречу страху, вот то, чего боишься, то и должно быть в жизни человеческой преодолено. Так вот, конечно же, второй объект, второй поросенок, который появляется в человеческой жизни, это мама или мамина грудь, если уж говорить о психоанализе, правда, не о Фрейде, а о Мелани Кляйн, ну, это, в общем, не важно. Но если следовать дальше за этой мыслью, то и числа 2 невозможно. Вообще, число 2 у Топорова подразумевает невозможность неравенства. 2 можно поделить только пополам, на равные части. Нет материала для сравнения. Вот если это беда детей, которые воспитываются одной мамой, мама постепенно начинает восприниматься не как другой человек, а как другое «я». Да, вот есть мое «я» и есть мама, которая тоже «я». Или, по крайней мере, очень мало от меня отличается. Механизма сравнения не возникает. И как бы сознанием тоже происходят свои странные штуки. Во всяком случае, двух первых поросят в классической сказке съедают. А в жизни, мы обсуждали это в передаче, возникает нарциссический характер. То есть мама как бы подтверждает право ребенка на непрерывное самолюбование, а все остальные люди не существуют. Существуют только те люди, которые подтверждают мое право быть правым, то есть продолжать любоваться собой. Для того, чтобы возникла личность, сознание, зрелость, необходимо неравенство. То есть необходимо число 3. В семье это, значит, необходим, собственно говоря, отец или объект, который его функцию выполняет. Ну, почему я говорю объект? Потому что есть Адам, Ева и Бог. Так вот, только при возникновении числа 3 возможно развитие индивидуального сознания или отдельной личности. Должно существовать не менее 2 значимых других, между которыми можно выбирать. Одному подражать, другого бояться, одного любить, другого ненавидеть, к одному вожделеть, другому желать смерти. Ну, если там у нас на сайте действительно вспоминали Фрейда, то эта модель лежит в основе Эдипова комплекса тоже, потому что, да, есть ребенок, мать, которую ребенок вожделеет, и отец, которого ребенок хочет убить как соперника. По модели Фрейда, не хочу вас стращать. Так вот, только если есть 3 брата, 3 сестры, 3 начала индивидуального существования, вот тогда человек начинает чувствовать себя индивидуальностью или личностью. И вообще, вот это вот «мне вас нечем кормить, идите», которое говорит свинья в английской народной сказке, это необходимость сепарации, то есть отделения человека от ближнего своего. Без этого индивидуальное сознание не возникает. Ну и что еще? Это совместный танец и объединение 3 братьев. Я вспоминаю, что только, по-моему, только у Хайдеггера есть понятие, очень сложно в последние минуты вспоминать Хайдеггера, сближенности времен. У него вообще огромную роль играет понятие близости. Вот эта сближенность времен – это как бы проникновение разных времен друг в друга для того, чтобы возникло подлинное время. Я имею в виду, что мечты юности, ее открытость, хворост, то есть, наоборот, мечты детства, хворост убеждения, романтика, устремления юности. И трезвость, и психические защиты, вот этот самый кирпичный дом взрослого человека, должны существовать вместе и одновременно. Волк не должен съедать каждое начало нашей психики по одному. Только когда это единство есть, когда зрелый человек вспоминает детскую открытость и доверчивость, и взрослую, ой, и юношескую романтическую увлеченность, и сепарацию, отделение от семьи, и если все это присутствует во взрослом человеке вместе, гармонично, в танце, вот тогда человек становится настоящим человеком, личностью, когда он объединяет эти времена в себе. А за 30 секунд успеете, Ирина, сказать последнее слово? Алло. Алло. Нет, не слышу я. Все уже сказали. Вы знаете, вот я всегда-то думала, что это всегда один и тот же, только в трех ипостасях поросенок. Вы об этом все сказали. На самом деле, вот это вот третий духовный стержень, он действительно спасает человека, потому что энергия человеку телесная дана от рождения. Когда она начинает с возрастом иссякать, ее может как бы проникнуть ее и ее наполнить только душевная энергия, которая должна быть в два раза больше. А спасибо. Когда эта энергия иссякает, тогда духовная вступает и проникает. Спасибо. Спасибо, Ирин. Время наше истекло. Я хочу сказать две вещи. Первое, что самое главное для того, чтобы возникла духовная энергия, вот эти три человеческие начала должны снова объединиться, пройдя через страх. Спасибо большое всем, кто выслушал еще один непростой наш разговор. 4 сентября был День Москвы. А еще в этот день Россия впервые присоединилась к Международной конвенции по защите сексуального здоровья. Поэтому послезавтра, в пятницу, редкая тема в программе «Серебряные нити». Хочу устроить опрос. Что-нибудь изменилось в нашей культуре вместе с тем, с той сексуальной революцией, которая произошла за последние 20 лет? И вообще, что-то новое есть в сексуальной жизни вашей лично, дорогие радиослушатели, и нашего общества в целом? Секс, культура и Международный день сексуального здоровья послезавтра. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum bum bum bum, making the cutest that I've ever seen. Bum bum bum bum, given to lips like roses and clover. Bum bum bum, then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Bum bum bum bum, don't have nobody to call my own. Bum bum bum, please turn on your magic beam. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Mr. Sandman, bring me a dream, make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover, and tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone, don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring me a dream. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum